Глава 29. Пузатый трактирщик протер стакан засаленным полотенцем и задумчиво прищурился. Стекло по-прежнему грязное. Сколько ладоней за него хваталось, сколько пальцев теребило, не счесть даже на счетах. И хорошо, каждый такой отпечаток означает новый медяк в кошеле. Медяк к медяку, вот тебе и серебряные лойми. А серебро – это великая сила. У кого серебро, тот и силен. Вот он, дядюшка Фалихани, хоть и родился в семье нищего сапожника, но все же сумел скопить серебра, открыть собственный трактир. Теперь серебро копится еще быстрее, быстро копится. Уже целый сундук накопился. Не очень большой пока что, но жизнь впереди еще длинная. Трактир у козлиного копыта расположился на удобном месте. Оживленный перекресток дорог меж крупными городами. К северо-западу славный Бавари, мировая столица оперы, родина великих композиторов. Ланглини отца и Ланглини сына. К западу прекрасная Ирия, богатейший из портов Ларийского моря. А к юго-западу сам великолепный Симбаларь, лучший город на всем белом свете. К великой печали граждан Ларии сейчас он лежит в руинах. Хотя под серыми жить тоже можно, если не слишком ершиться и не вопить о таких глупостях, как Бог, король и свобода. А чего вопить-то, спрашивается? Ну да, храмы единого серые рушат, ну и что? Сундук серебра в Фалихане не от единого достался. Своим умом заработал, высшим силам ничем не обязан. И вообще, чего же единый не вмешивается, не защищает свои храмы-то? Нет уж, Бог только всякому дурачью нужен, а умный и без Бога хорошо проживет, да еще и разбогатеет. Вон, жрец из соседнего храма все трындел, нельзя, мол, пиво водой разбавлять, не по-божески это, единый накажет. Ну скажите на милость, зачем нужен такой Бог, который не разрешает торговать с прибылью? Теперь вот зато жрец больше не трындит. Уволокли его куда-то. Королевскую семью серые перерезали. Ну, жалко их, конечно. Особенно молодых принцесс. Фалихани пару лет назад одну даже видел, когда в столицу ездил. Смазливая такая девка в короне махонькой. Ох бы он ей и вжарил, коли б мог. Колдуны, небось, возможности не упустили. Как следует натешились перед тем, как головенки им порубать. Уж наверняка. А свобода? Ну, это вообще что-то неосязаемое. Вроде феи сновидений. Руками эту свободу не потрогаешь, в карман не положишь. Да и что изменилось-то особенно? Как стоял Фалихани за трактирной стойкой, так и стоит. Только и разница, что раньше подати в королевскую казну платил, а теперь колдунам. Даже меньше прежнего. Серые тут недавно, ничего еще толком не знают. Фалихани им наплел, что денег нету, что трактир нищий совсем, еле концы с концами сводит. Они и поверили, дурачье. Королевские-то жандармы отлично знали, что на этом перекрестке даже круглый дурак будет серебряной водой умываться. А уж такой пройдоха, как Фалихани. Жаль только, клиентура в последнее время здорово поредела. Народишко очень уж трусоватый. Дороги опустили, все по домам заперлись. Сезонную ярмарку на прошлой восьмице отменили, да никто бы и не явился. На Симбаларь движение в конец заглохло. Нет таких дураков своей воли в столицу ехать. Там всех подряд загребают. Кого башню до небес строить, а кого и под нож, тварям колдовским на съедение. Беженцы каждый день идут потоками. Да только серебра с них не дождешься. Купцы тоже жалуются, что серые из лавок все повыгребли. Торговать совсем нечем стало. Хотя как раз серые в козлиное копыто теперь частенько захаживают. Нравятся им ларийские вина и эли. Дома-то небось сивуху дешевых листали. Вон прямо сейчас гуляют. Без малого полный мушкетерский взвод. И офицер при них. Офицер это очень хорошо. При офицере солдаты буянить остерегаются. Начальство у серых строгое, порядка от рядовых требует. И за выпитое, пожалуй, все-таки заплатят. Серебра-то столько награбили, что аж карманы оттопыриваются. Легких денег не жалко. Вот и перетекают они к кабачкам да бандершам. Еще хорошо, что офицер не колдун, а нормальный человек. Колдунов на все офицерские должности не хватает. Да и не всяк из них к военному делу склонен. Вот и этот. Кто он там, кстати? Фалихани в этих латных воротниках еще плохо разбирается. Не всегда чин угадывает. Галун совсем жиденький, и эполеты скромные, с одной черточкой. Видать, поручик. Младше, чем у серых обер-офицеров, нет. Если б совсем без эполет, значит, унтер-офицер. Эти от солдат только галуном на воротнике и отличаются. А что не колдун, все-таки хорошо. Вон, в харчевне Барвинок один такой натворил дел. Выпил лишку, захорошел, да как начал во все стороны руками махать. И куда ни махнет, так будто невидимым тараном саданули. Дверь с пьяный глаз вышиб, мебель всю переломал, потом стены рушить принялся. Народ, какой был, мгновенно разбежался, но одного все же зашибло насмерть, балка прямо на маковку грохнулась. Дверь с шумом растворилась. Фалихани лениво повернул голову и обомлел. На пороге не лариец и даже не серый, чьи морды уже давно примелькались. Нет, меднокожий закатонец. Невысокий, худощавый, но жилистый, как сыромятный ремень. Похож на бродягу, весь в грязи, одежда изорвана в клочья. Одна штанина вовсе оторвана, вокруг голени глубокая рана, измочаленная, как будто зубами грызли, но улыбка до самых ушей. «Ой, хозяин!» – захромал внутрь диковинный тип. «Быстро тащи мне тряпок почище и вина покрепче, заразу прибить! Живо, живо! Торопись так, как будто я тебя режу! Я могу!» глупо промямлил Фалихани. «Да не мычи ты, мужик! Не видишь, кровищей тебе пол пачкаю! Это что, хорошо? Если тебе это хорошо, то ты дурак! Деньги у меня есть, гляди!» Закатонец вытащил из-за пояса тяжелый кошель, издавший мелодичный звон. Опытное ухо трактирщика сразу узнало звук. Чистейшее серебро. «Сию минуту все будет, милостивый сеньор», мгновенно расплылся в льстивой улыбке Фалихани. «Глива, Шира, обслужите дорогого гостя скорее. Не приказать ли Эля налить? Самый свежий, только вчера сваренный». «Да только попробуй не налить, голову тебе отрежу». «А на закусь что прикажете? Сальце есть свиное, огурцы моченые. Селянку моя повариха отлично готовит с почками». «Рыбу буду», решительно заявил закатонец. «Жареную». Зачесал в затылке трактирщик, опасливо косясь на гуляющих серых. «Вот как раз рыбы так уж вышло, на поварне сейчас нету, совсем нету. Рыбаки что-то на лов ходить перестали, торговляшка совсем плохая». «Не страшно», — ухмыльнулся закатонец, умело перевязывая пораненную ногу. «У меня тут с собой здоровенная рыбина, ее зажарь». Половые, поднесшие гостю тряпки и вино, обернули к хозяину выпученные глаза. У порога и в самом деле лежит громадная рыба. Да какая? Не рыба, а прямо вишапи с плавниками. Фалихани на своем веку повидал всякой живности, что плавает в водах Гатиленса. Но этакой твари еще не доводилось. Поймали это чудовище явно не удочкой и не сетью, и на гарпун мало похоже. Нет, здесь поработали чем-то вроде гусарской сабли. Голова у рыбины отрублена почти полностью, болтается на лоскуте кожи с чешуей. Похоже, постарались те самые клинки, что за спиной у закатонца. Логмир устало шлепнулся на ближайший табурет, с размаху закинув ноги на стол. Во рту все еще стоит вкус речной тины. Да уж, бой пришлось выдержать нелегкий. Глубоко под водой, захлебываясь, истекая кровью. Хабва рыбешка чуть ногу не откусила. Зато Эль и в самом деле оказался славный. Подогретый, крепкий, в самую меру горьковатый. Логмир опорожнил целую кружку и удовлетворенно рыгнул, вытряхивая из-за шиворота случайную водоросль. Заказанное блюдо приготовили с удивительной скоростью. Потирающий руки хозяин встал возле стола, искательно заглядывая клиенту в глаза. Логмир благосклонно прилепил ему к штанине зеленую соплю и потянул носом, внимая смачному аромату. С огромного подноса укоризненно взглянули выпученные рыбьи глаза. «Ммм, вкусно!» Облизнулся Логмир, рвя белое мясо прямо руками. «Сами изволили добыть, сеньор?» – угодливо спросил Фалихани. «А то кто же еще?» – прочавкал Логмир, швыряя под стол рыбьи кости. «Эта тварь, понимаешь, хотела мной пообедать. Наглая, а? Я из нее чараду утопил. Зато теперь я сам ее обедаю, и это правильно». «Так вы, значит, рыбак, сеньор?» «В самое сердце. Такой рыбак, что всем рыбакам рыбак». «А что это за рыба такая, не подскажете? Я такого страшилища и не видал никогда». «Тунец», — ответил Логмир, не моргнув и глазом. «Тунец?» — недоверчиво уставился на него Фалихани. Тунцов он не раз видел и даже ел. «Ага, синий слоновый тунец, порода такая редкая». «Никогда не слышал. Где ж тебе?» К облегчению Фалихани серые почти не обратили на нового клиента внимания. Ну, заглянул на огонек очередной ларийский бродяга, кому какое дело. Крайне необычную для здешних мест кожу Логмира они не рассмотрели, а ком в трактире не мыли уже давно, да и винные пары изрядно сказались на остроте зрения. «Эсцоэл, тракторник!» — крикнули с дальнего стола. «Подать сюда!» — присоединился другой мушкетер. «Сию минуту все будет, почтенные сеньоры!» — торопливо поклонился Фалихани. «Глива, Шира, скорее еще Эля гостям!» А половые и без того уже спешат с подносами, неблагоразумно заставляя ждать хозяев страны. Фалихани же остался любоваться жадно жующим Логмиром. Странный гость не на шутку его заинтересовал. Закатонец в Ларри уже само по себе весьма необычно, а этот вообще пахнет чем-то очень подозрительным. Может быть, иностранный шпион или наемник-диверсант. Серые очень щедро награждают за информацию о шпионах и террористах. Скажите, почтенный сеньор, надолго ли вы собираетесь у нас остановиться? Сладким голосом спросил трактирщик. Ваша нога немного не в порядке. Я могу пригласить лекаря, если пожелаете. Уговорил! Тащи его сюда прямо сейчас! Прочавкал Логмер. Я у тебя тут переночую, а завтра с утра дам ноги. Куда же вы так спешите, сеньор? Заахал Фалихани. Времена сейчас неспокойные. По дорогам путешествовать небезопасно из-за террористов. Наши благодетели Серой Земли борются с ними, не жалея сил. Но это такой скверный народишко, все бы им козни строить честному люду. Наморщил лоб Логмер. Слушай, дядя, я ни хаба не понимаю, что ты тут болтаешь. Сказал, завтра дам ноги, значит, завтра дам ноги. Мне в Кентавриду нужно, понял? В Кентавриду? Какой ужас! Всплеснул руками Фалихани. В Кентавриду? Донесся пьяный голос со соседнего стола. «А за... чем?» Трактирщик чуть скосил глаза и тут же виновато съежился. Заговорил никто иной, как сам мушкетерский поручик. Хотя последние полчаса мирно дремал лицом в тарелке, лениво жуя капустный листик. Салат для услады желудка Ганридо идеально подходит для пьяного сна. Одни только нарезанные овощи, без всяких добавок, словно на мягкую травку прилег. «Привет!» Кивнул поручик, сонно лупая глазами. «Ты... я тебя знаю?» От выпитого у Серого заплетался язык, но на ларийско-рокурском он все равно говорил бегло, почти без акцента. «Должен знать!» — уверенно заявил Логмер. «Я великий герой, меня все знают. Если б Чирада не утонула, я б тебе сейчас песню про себя спел!» Поручик тупо уставился на него, безуспешно силясь сообразить, кто это такой, о чем говорит. Мозг, перенасытившийся винными парами, работал медленно и неохотно. «Выпьем!» – наконец предложил он, сверляв взглядом пузатый кувшин. «Выпьем!» «Наливай!» – поддержал идею Логмер. Правда, наливать пришлось ему самому. Набравшийся поручик не сумел даже ухватить кувшин как следует. «Выпьем за Ктулху!» – заверещал Серый, наконец получив долгожданную чашу. «За великого Ктулху! Да будут вечно благословенны его щука... щука... забыл слово», — жалобно признался поручик. «Да мне до задницы за кого пить, лишь бы пить!» Досадливо перебил его Логмер, опорожняя чашу. «Ну, понеслась!» «Клянусь следующим фалосом Ктулху, ты мне нравишься, браток, ты мне нравишься!» Полез с пьяными объятиями Серый. «Убери руки, серая морда, я женщин люблю!» «Так я тоже их люблю!» — обрадовался такому сходству характеров поручик. «Эй, трактирник! Иди, у тебя зенщины! Куда ты их спрятал?» «Нету!» — испугался Фалихани. Жену и дочь он давно переправил в дальнюю деревню, а в половые нанимал только крепких парней. Заодно и на вышибалах экономия. «Как есть нету! Только повариха! Больше ни одной! Позвать повариху?» «Не надо! Я твою повариху уже видел!» Едва молиться на нее не начал. «Неужели такая красивая?» заинтересовался Логмер. «Нет, просто ужасно похожа на Ктулху». «Э-хе-хе-хе!» развеселился Логмер, опустошая уже пятую чашу. «А ты мне тоже нравишься, хоть и серый». «Да, я серый», гордо выпятил грудь поручик. «Я люблю серую землю. Я люблю совет 12. Я люблю Ктулху. Я люблю... а как же остальных-то звать?» Подвыпивший вояка наморщил лоб, безуспешно пытаясь припомнить еще кого-нибудь из великих богов Лэнга. Как на грех, никто не вспоминался. В школе, конечно, о них рассказывали подробно, заставляли штудировать священные тексты, но когда она была-то школа, давно все из головы вылетело. Он же солдат, а не церковник. «Да забей ты!» – не выдержал Логмер. «Хап с ним! Давай лучше еще выпьем!» «Давай!» – просветлел лицом поручик. «Хотя стой, не наливай пока. Чего еще?» «Вспомнил. Я всполомнил. Чего всполомнил?» «Стежок всполомнил», — гордо объявил Серый. «Я его еще до школы учил. Сейчас зачитаю». Не дожидаясь, пока собутыльник ответит согласием, поручик с трудом взобрался на стул, чуть не проломив сапогом сиденье, поднял повыше бокал с вином и принялся скандировать. Очень добрый и веселый, помогает нам со школой, любит маленьких детей, зазывает в дом гостей. Ждать себя он не заставит, никогда нас не оставит. Внешне страшен и нелеп, дедушка Нярлатхотеп. Вот так! Гордо выпятил грудь поручик, слезая со стула. Я помню. Молодец! Молодец! Бурно зааплодировал восхищенный Логмер. Ну, прямо утопил семь башен! Эх, сюда бы чераду, я бы тебе прокомпонировал. Поскольку Серый читал стихи на родном языке, собутыльник ни слова не понял, но ему все равно ужасно понравилось. «Ты да погоди, я сейчас еще что-нибудь вспомню», — пообещал польщенный поручик. «Мы в детстве много таких стишков учили». Трактирщик нервно сглотнул. В голове почему-то зашевелились дурные предчувствия. Но Логмер, двурукий и офицер вражеской армии все пили и пили, с каждой совместной чашей становясь закадычными друзьями. «У-у-у, кентаврида!» С важным лицом протянул поручик, услышав, куда направляется собутыльник. «Не ходи туда! Там... плохо! Да нет! Скучно! Да нет! Не наливают! Да нет! Там кентавры!» Наконец вспомнил поручик. «Мы недавно одного такого поймали! Кентавра! Шпион!» «Шпион?» «Ну...» Еще и девка с ним была, молоденькая совсем. «Девка-кентавр? Это кентавриха? А правда, что у них не только титьки, но еще и вымя коровье?» «Вранье», — уверенно заявил Серый. «Хотя я ни одной не видел». «Ты ж сам сказал, что вы одну поймали. Обманываешь, мурло серое? Логмера обманываешь, как есть сука?» «Не-е-е, поймали того мужика, кентавра. А девка с ним наша была». То есть не наша, Ларийка, или даже Ракушьянка, не знаю. Шпионка тоже. «А-а-а! И чего с ними сделали? Убили, что ли?» «Да не, хуже!» — на глазах помрачнел поручик. «Отправили в Промонцери Юджери». «О как! А это что?» «Цитадель страха!» — перевел на ларийский поручик. «Личная крепость повелительницы Турсеи. Туда всех шпионов, террористов... бунтовщиков, еретиков, мятежников, всех. Во как! А где она?» «Повелительница Турсея, там же, в Промонцери Юджире должна быть». «Да не, крепость сама где?» «Да недалеко. В Симбаларе, в столице, где раньше главная ларийская тюрьма была. А тебе зачем?» «Я ее спасу», — решительно объявил Логмер. «Кого?» — залупал сонными глазами Серый. «Девушку». «Зачем?» «Я герой!» — пьяно ударил себя в грудь Логмер. «Я должен спасать девушек, попавших в беду, особенно если они молодые, красивые и дают». «А кентавра?» «А кентавра пусть хабы спасают!» — отказался Логмер. «Вот и представь, что это за песня будет про героя, который спас кентавра, да еще и мужика! Это уже не герой, а скотоможеложец какой-то!» «Нет уж, кентавра, если спасу, то только заодно, если по дороге будет, на нем добычу вести можно. Там пограбить-то будешь, что, а? Ась?» Пробормотали откуда-то снизу. Логмер двурукий прервал пламенную речь и досадливо обнаружил, что собутыльник свалился под стол и теперь валяется там с блаженной улыбкой во всю харю. Неудивительно, он еще до совместной пьянки успел хорошо набраться. «В битве человека и вина победило вино», — громогласно объявил великий герой. «Эй, хозяин, отнеси меня в комнату. Логмер желает спать». Ночь промелькнула, как одно мгновение. Свалившись на невероятно грязную, пропахшую потом и клопами постель, Логмер тут же отрубился. Разбудило его ласковое летнее солнышко, с трудом продравшееся сквозь пыльное стекло. «Логмера похмелье!» – пожалел сам себя Закатонец, держась за голову. «А и выпил-то вроде самую малость! Не иначе толченых поганок в вино подмешали! Мужеложцы!» К счастью, трактирщик оказался мужиком понимающим. На столе уже ждала чашка с настоем чайного гриба. Хороший напиток, кисленький такой. А главное, отлично помогает от похмелья. «Фух!» С размаху опорожнил чашку Логмер. Нога уже почти не болит. На Логмере всегда все заживало быстро. На то и герой. Он сорвал вчерашние тряпки и задумчиво воззрился на причудливый шрам под ними. Похоже на корону со множеством зубцов. Даже красиво, если подумать. «Эй, еще крепкого вина и повязок почище!» Потребовал герой. Дверь резко распахнули. Но не для того, чтобы принести желаемое. На пороге высился вчерашний поручик, угрюмо хмурящийся с налитыми кровью глазами. За ним толпились мушкетеры. «Именем Совета 12 ты арестован, чужак!» — объявил Серый. «Сейчас ты пойдешь с нами. В случае оказания сопротивления будешь убит на месте». «За что это вдруг?» — поразился Логмер. «По подозрению в шпионаже и незаконном пересечении границы. Поднимайся, следуй за мной». «Ну надо же!» — обиделся герой, не двигаясь с места. «А почему ты вчера был такой добрый и веселый, а сегодня такой злой и мрачный?» «Вчера я пьяный был». Логмер грустно вздохнул, неохотно поднимаясь на ноги. Руки привычно потянулись к Ророгу и Флейму, но на месте их не обнаружили. «Это ищешь?» — указал на катану в руках ординарца поручик. «Твои сабли были конфискованы еще вчера вечером». Он благоразумно молчал о том, что конфисковали их не его люди, а трактирщик Фалихани. Не стоит трепыхаться о том, что весь взвод вчера был пьяный в сосиску, и любой враг Серой Земли, да вот хоть этот краснокожий шпион, запросто мог их разоружить и повязать. Хорошо, что среди ларийцев есть такие достойные люди, как этот трактирщик. Вот благодаря им в Ларии постепенно и налаживается нормальная жизнь. При новом, единственно правильном режиме всеобщей свободы, справедливости и магократии. Шеи Логмера коснулась офицерская шпага. Тот чуть скосил глаза и медленно проговорил. «Скажи мне только одно. Насчет девушки и кентавра ты вчера говорил правду или как?» «Я ни слова не помню из того, что говорил вчера», — мрачно признался поручик. «Ну тогда извини», — сожалеюще мотнул головой Логмер. В комнате словно сверкнула вспышка молнии. Рука со шпагой дернулась, но на месте закатонца уже зияла пустота. Сотая доля секунды, и враг уже переместился за спину поручика, нанося резкий удар локтем в шею. Серый сдавленно хрюкнул и согнулся, роняя клинок. Мушкетеры подались назад, из ножен потянули шпаги. У серых их носят все рядовые, в дополнение к основному оружию. Но ни одна шпага не успела покинуть ножны. Из комнаты вынесся настоящий буран в человечьем обличии. Логмер двигался так быстро и пронырливо, что его даже не успевали увидеть. Удар коленом в живот ординарцу, и тот скрючивается, не успевая даже сообразить, что происходит. Толчок в грудь ближайшему солдату, чтобы не мешался. Резкое крученое движение, и в руках Логмера вновь бессменные катаны. Ророк и Флейм заработали с частотой комариных крыльев. Вшух! И сразу шестеро мушкетеров валятся распаханными надвое. Человек-молния мелькает то там, то здесь, с кривой усмешкой полосуя серокожих одного за другим. Через полминуты Логмер удовлетворенно замер, окидывая побоище взглядом. Плечо саднит. Один из мушкетеров все же сумел его задеть. Слишком уж тесно, совершенно нет пространства для маневров. Но в итоге он, как обычно, вышел победителем. Две с лишним дюжины мертвых и тяжело раненых. «Ничего, а так получилось!» — сладко потянулся Логмер. «Неплохая гимнастика с утра!» «Единый дух! Спаси и сохрани!» В ужасе возопил трактирщик Фалихани, поднявшийся на шум. «Какой ужас! Зиньор, что же вы наделали?» «Да ну, чего я-то?» — скромно потупился Логмер. «На кой хаб лезли-то, спрашивается? Я бы их первым не трогал, мамой клянусь». «Но они мертвы! Они все мертвы!» — заревел раненым урогом Фалихани. «Что же мне теперь делать?» «Что делать, что делать? Похорони их, а то вонять начнут». Муаф ехидно зевнула, закрываясь ладонью от бьющего в глаза солнца. Опять не удалось как следует выспаться. Ночью привели очередного заключенного, а тот оказался до жути шумным. Распевал песни, горланил что-то на дикой смеси рокушского и альберийского. Хорошо, хоть под утро утихомирился. Теперь, наконец-то, можно вздремнуть. Все равно больше заняться нечем. В дверях зазвенели ключи. Пожилой капрал внес поднос и добродушно пробасил. «Ваш завтрак, зиньора колдунья. Яйцо с двойным желтком, гляньте-ка». «Спасибо, Манрекан», — приветливо улыбнулась тюремщику Муав. Учитывая заслуги перед короной, камеру ей предоставили весьма комфортабельную. Кормят тоже очень неплохо, но выпускать пока что и не думают. Снятие ошейника тоже не обсуждается. Как бы там ни обернулась, она по-прежнему пленная серая колдунья, оранжевый плащ. Вот когда война закончится, тогда и решат, что с ней делать. «Что это за соседа вы мне подсадили, Манрекан?» — вежливо спросила Муав. «Шумел?» — сочувственно почесал в затылке капрал. «Ну, если меня спросить, этот у нас долго не задержится». «Почему? Он разве не политический?» «Политический, потому и здесь. Вроде бы короля прилюдно поносил. Да еще королевскую статую, извиняйте за выражение, обоссал. Только если меня спросить, этого парня в клинику надо, а не к нам». «Да, шумит он сильно», — — согласилась Муав. «Не иначе скоро переведут», — сказал Манрыкан. «Еще и покалечим бедолага. Ступня от лодыжки деревянная. Пол уха в драке откусили». Муав ехидно рассеянно покивала. Дверь закрылась, и колдунья осталась наедине со своим завтраком. Омлет из двух яиц, свежая ветчина, еще и теплый хлеб. Даже и не скажешь, что в тюрьме. Минуточку. Деревянная ступня? Пол уха деревянной ступня? Почему ей это кажется таким знакомым? Вилка замерла в воздухе. Муав резко вскочила и забарабанила в дверь. «Манрыкан!» Истошно вопила она. «Кто-нибудь! Откройте! Откройте! Выпустите!» Сзади послышался слабый смешок. «Выпустите меня!» прошептала Муав, поворачиваясь к звуку. На стене засветилось белое пятно. И из этого пятна высунулся низенький, необычайно бледный человечек. На правой ноге вместо лодыжки и ступни деревяшка. На тыльной стороне ладони что-то вроде губных гармошек. Искривленный в усмешке рот демонстрирует клыки, очень длинные и острые клыки. «Дзецар-киллер!» сглотнула Муав, оседая на пол. «Муав ехидна!» — тоже узнал ее Дзицар. «Значит, Хок дал верное сведение!» Жуткий колдун-полукровка осклабился, поднимая руку. Кровь отца злыдня даровала ему оттенок кожи и волос, позволяющий при необходимости выдавать себя за рокушца без всякой маскировки. Благодаря этому он и сумел стать одним из особо доверенных агентов Турсейра Самахи. Губная гармошка тихо щелкнула, и Муав вздрогнула, опуская глаза. Грудь пронзила сразу тремя крохотными шариками. Уже этого достаточно, чтобы убить кого угодно, а тут еще колдовской холод, расходящийся по телу. «Зеньора колдунья!» — приоткрылась дверь. Манрыкан бросил один лишь взгляд на происходящее в камере и дико закричал. «Тревога! Тревога!» Крик захлебнулся. Капрала тоже пронзила колдовскими пулями. Дзицар довольно ухмыльнулся, нашарил в своем тряпье бутылочку фиолетовой жидкости и с удовольствием отхлебнул. Через несколько секунд к камере примчались еще два тюремщика. Они не стали тратить времени на крики, сразу бабахнув из пистолей. Усмешка Дзицара стала еще шире. Зелье уже подействовало. Пули прошли прямо сквозь него, расплющившись о стену. На глазах изумленных тюремщиков колдун помахал ручкой и растаял в воздухе. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, город Минск, 2017 год.